Глава 46. Лера. «Что нахрен?» — в недоумении вопит Макс. Глаза краснеют от злости, а дыхание становится тяжелым и частым. «Тура, зачем я ему призналась? Теперь мне точно конец». «Лера!» — обреченно вздыхает. А в глазах такая горечь и боль собирается, что я даже на секунду верю в то, что это искреннее. Максим отшатывается от меня, нервно расхаживает по комнате. «Я бы никогда не причинил тебе зла. И твоему отцу тоже». «Из чего я должна тебе верить?» — шеплю с недоверием. «Когда ты вспомнишь все, ты поймешь, кому стоит верить, а кому нет. А вот только вопрос, а не будет ли слишком поздно?» И тут я понимаю, что окончательно запуталась. Я не знаю, кому мне верить, а кому нет. Максим, мое сердце и душа отчаянно хотят ему довериться. Ум и разум призывает быть с ним максимально осторожной. «Я застал тебя в постели с Марком в тот самый день, Лера. В тот самый день, когда твой отец покончил жизнь самоубийством. В тот самый день, когда ты разбилась. И да, Лера, развелись мы с тобой, как ни странно, в тот же самый день. Точнее, ты сама потребовала подписать заявление». От его слов замираю на месте. Не дышу даже. Тело парализует. «Я люблю тебя». «И я люблю тебя». Две короткие фразы врезаются в память. Но кому они адресованы, не понимаю. Я не могла так поступить с Максимом. Измена — это самый низкий и подлый поступок, который только может совершить человек, если, конечно, он говорит правду. Не успеваю ответить Максиму, так как к двери приближаются чьи-то голоса, ручка дергается одновременно с Гордеевым. Встречаемся изумленными взглядами. Не успеваю даже ничего сказать, как в замок вставляется ключ. Максим берет меня в охапку и рывком затаскивает в малюсенькую комнатку. Гардеробная. Все же лучше, чем прятаться в тесном шкафу, словно преступники, тайком пробравшиеся в чужой номер. «Если нас сейчас застукают вместе, мне конец», — шепчу я тихим шепотом. «Если Марк узнает, боже, я даже представить себе боюсь, что со мной будет после этого». И насколько же мы здесь застрянем? «Боишься, что твой женишок приревнует?» — прыскает ядовито. В кромешной темноте не вижу его лица, но чувствую, что он издевательски ухмыляется. «Ты не знаешь, Марка», — заключаю угрюмо. «Я? Не знаю», — усмехается в ответ. «Не поверишь, на данный момент я знаю его намного лучше, чем ты». «Не знаю, что ему ответить». Лишь молю о том, чтобы вошедшие в номер люди скорее вышли из него. И помимо этого прокручиваю последние слова Максима о моей якобы измене. Стоит ли ему верить, не знаю. «Тебе нужно быть с ним предельно осторожной», так и не дождавшись от меня ответа, продолжает Максим. Затем, прижимаясь ко мне со спины, шепчет на ухо. «Ты его любишь?» «Не знаю. Нет, наверное, колеблюсь». Ведь его проникновенный шепот и прикосновение к щеке напрочь лишают рассудка. «Тебе нравится с ним спать?» «Так же он тебя возбуждает, как я?» Его рука снова заползает мне под платье. «Да он издевается, а я не могу ему противостоять. Ведь внизу живота расползается тягучая пульсация. Боже мой, ведь за дверью находятся другие люди. Какой ужас и стыд!» «Прекрати!» — хриплю я. Страх, что нас могут здесь застать, пугает и возбуждает одновременно. «Да что со мной?» Макс второй рукой скользит по животу. Мурашки заполняют каждую клеточку моего тела. «Хочешь меня?» — томный шепот звучит в считанных миллиметрах от моего уха. «Нет!» — пытаюсь отстраниться от него, но расстояние в комнатке слишком маленькое. Да и Макс, он попросту не дает мне вырваться. «Не отрицай!» Строго выпаливает в ответ. «Тебе плевать на Марка, ты хочешь меня?» «Это не важно?» «Важно». В следующий момент голоса людей за дверью отдаляются, и я слышу хлопок двери. «Неужели?» «Как вовремя? Иначе я просто больше не выдержу, и, черт возьми, сама накинусь на Гордеева». Толкаю дверь руками и все же вырываюсь из захвата сильных рук. «Лера, помни, за тобой еще должок». Доносится мне вслед будоражащие душу, слова.